Глава 15. Как прошел экзамен? Быстро. И легко, что ли? Возможно, меня просто застращали высокой планкой и невозможностью попасть в эту супер-пупер элитную академию, и я ожидала всего самого ужасного от экзаменаторов. Но все действительно прошло легко. Мне представили всех присутствующих деканов, Дайрон, магистр дознавателей, по совместительству папа Кайля, задавал вопросы про Север. Особенно его интересовало новое королевство Мейрит. Сам ректор спрашивал о расе драконов. О, тут я от души показала отношение к бессердечным ублюдкам и рассказала все, что изучила. Кажется, оба эльфы были в шоке, очень странно переглядывались. А Дайрон еще и хмыкнул как-то мрачно. Похоже, слегка увлеклась. У нас же в Этуме мир, любовь и взаимопонимание. А тут я повела себя как расистка. Кошмар. В общем, еще пару вопросов по артефакторике и травологии. И напоследок спросили историю Авела. Когда с вопросами было покончено, мне предложили показать магический потенциал на специальном артефакте. Стеклянная сфера размером с футбольный мяч стояла на специальном постаменте чуть в стороне от меня. Ее я не приметила, пока ректор не показал. «Приложите обе руки к артефакту и постарайтесь не напрягаться», — посоветовал ректор Фортдейл. Кивнув, подошла к сфере и положила, как советовал эльф, обе ладони к стеклянным бокам. Через пару секунд внутри полой конструкции появились светящиеся молнии и устремились к моим пальцам. Я завороженно смотрела, как сфера заполняется льдисто-синим туманом, а молнии светятся. На земле были такие светильники — плазменные шары Теслы. Очень необычная и завораживающая вещица. В детстве мечтала иметь такой ночник. «Невероятно!» Восхитился один из магистров, и я вспомнила, где нахожусь. Оторвала взгляд от артефакта и опять столкнулась с прищуром одного эльфа. Вот и весь экзамен. Ректор прочистил горло. Пару минут они опять переглядывались с папашей Кайля. И мне показали на дверь. Прошла я или нет, скажут после обеда, когда все экзамены закончатся. Выйдя во двор, ищу глазами Кайля, но народу очень много. Останавливаю одного из пробегающих мимо и спрашиваю, вышли ли боевики. Парень отправил меня на полигон за зданием. У боевиков там проходит второй тур экзаменов. Поблагодарив, направляюсь туда. Ребят, желающих попасть на боевой факультет, еще больше, чем стихийников. В такой толкучке сложно найти одного паренька. Подхожу к трибунам. У боевиков самый разгар забега с препятствиями. Вытягиваю шею, осматриваясь, и один из абитуриентов ставит подножку моему знакомому. Кайл падает и пропахивает носом землю. Это плохо. Если он не пробежит, его не возьмут. Но тут этот щуплый, с виду блондинчик, посылает ледяную волну в обидчика, замораживая почти всю полянку. Парнишка успевает в последний момент уклониться, и вместо бега с препятствиями начинается магический бой. Самый настоящий. Злой Кайл, который оказывается ни много ни мало ледяной демон, а второй парнишка, как оказалось, дракон, он просто перевоплотился, начинают мериться силами. Абитуриенты отходят в сторону, окружая ребят, и наблюдают за захватывающим зрелищем. «Кайл!» Улавливаю нежный девичий вскрик и озираюсь. Галадриэль пытается протиснуться сквозь толпу, но ее не пускают. Уверенно подхожу к ней и, тронув за руку, приветливо улыбаюсь. «Привет! Там Кайл дерется!» «Видела!» Киваю ей и, положив на плечи двух замыкающих толпу парней ладони, посылаю свою ледяную магию. Те с шипением разворачиваются и отступают. Мы с Галой протискиваемся в гущу событий. Эльфочка перехватывает мои пальцы и сжимает их со всей силой. Демон и дракон дерутся в полную силу. Один пуляется огненной струей и летает вокруг другого, а второй сносит летящего холодной магией и пригвождает к земле. В общем, оба не сдаются, но дракон, видно, что выдохся. «Каэль!» Часть учеников сносит ветром на газон, и напротив меня появляется мужчина. Здоровый, хищный и чертовски притягательный. Меня вот тянет к нему со страшной силой, хотя между нами несколько метров и два драчуна. Он тоже на несколько секунд забывает о мальчишках и смотрит на меня. В его глазах пляшут голубые язычки пламени и столько животного желания, что меня основательно потряхивает. «Ой!» Тоненько стонет Гала, отвлекая от созерцания мужских глаз. И тянет назад, отступая. «Он убьет меня!» «Кто?» Непонимающе поворачиваюсь и охотно иду с ней. Желающие посмотреть бой смыкают ряд, закрывая от нас поляну. «Брат, я обещала сразу после экзаменов вернуться домой. Меня наказали, посадили под домашний арест. Тогда тебе лучше ехать. Уже поздно. Он видел меня». Вздыхает Гала и понуро плетется к скамьям. Пока я тут успокаиваю нежную эльфочку, бой Каэля заканчивается. Не знаю, чьей победой, но всех разгоняют, и на полигоне никого не остается. А сам парень идет в компании того брутала. Галадриэль поднимает голову и бежит к парню. «Ну ты чего? Я бы этого ящера одним ударом прихлопнул!» Бахвалится Каэль, поглаживая по волосам свою девушку. Да, скорее всего, Гала — его девушка, так как с родственниками так нежно не воркуют. «Как бы тебя отец не прихлопнул! Твой брат еле уговорил его, чтобы позволил тебе учиться здесь!» Басит мужчина, свирепо посматривая на двух голубков. «Я не специально, он подставил подножку!» «У тебя есть свидетели?» «Потому что он утверждает, что ты ни с того ни с сего напал. И вот на его стороне все будущие боевики, а на твоей...» «Я видела!» Выпрямляется эльфочка и как-то очень быстро краснеет. «Иди подучись врать!» Хохочет мужчина. «И вообще, что ты тут делаешь?» От его смеха и улыбки в груди приятно тянет, но стараюсь не смотреть на него и не думать. Хватит с меня мужчин. Я видела, как дракон поставил подножку Каэлю. Нарушаю их идиллию и делаю небольшой шажок в их сторону. Мужчина переводит на меня взгляд. Выдерживаю его. Он высший и давит аурой. В нем чувствуется колоссальная сила. Она гранитной плитой ложится на плечи, и все нутро холодеет от него. Но меня это не пугает. Наоборот, она ласковая, что ли. Она помогает мне, придает уверенность и... сил? Да, его сила дает мне силу. Это странно и непонятно. Но я стою ровно и смотрю в глаза. Мужчина отодвигает в сторону двух влюбленных и в три шага подходит ко мне, врываясь в личное пространство. Не отступаю. Стою, смотрю, жду. «А вот я тебя и нашел, мое сокровище!» Хрипло произносит он, и вот здесь я вздрагиваю. Непонимающе моргаю. Мужчина расплывается в белозубой улыбке и протягивает руку. «Вы ошиблись. Я не ваше сокровище». Холодно отбриваю его. «Так что, мне нужно сходить к магистрам? Каэль бы пробежал быстрее всех на этом полигоне, но тот парень намеренно подставил подножку и уронил его». Мужчина хмурит свои идеальные брови, но будто что-то услышав, резко вскидывает голову и смотрит куда-то за мою спину. Его лицо становится непроницаемым, хищным. Словно дикий зверь почуял соперника. Тоже поворачиваюсь, и у меня дыхание перехватывает от пронзительно серых, словно расплавленное серебро глаз. Новое действующее лицо совершенно безэмоционально смотрит на брюнета. И такое ощущение, что они мысленно общаются. Отхожу в сторону, но уйти не успеваю. На предплечье смыкаются пальцы брюнета. «Уберите клешни!» Цежу, готовясь ударить магией. Плевать, кто он, но мне не нравится собственное состояние рядом с ним. Не нравится этот собственнический захват. Не нравится напор. Он напоминает Райлана. А мне одного высшего хватило с лихвой. Морщусь, поджимаю губы, сдерживая злость. Пальцы разжимаются, и я ухожу. «В следующий раз посидим». Бормочу новым знакомым и, стараясь не бежать, иду в сторону корпуса. Только зайдя в здание, меня отпускает внутреннее напряжение. Всю дорогу я чувствовала на себе пристальные взгляды. Даже когда завернула за угол, ощущала слежку. Кажется, у меня от нервов паранойя развивается. Хорошо, что учеба начинается через неделю. Это если я поступлю. Так что не расслабляемся, Ира. Всех абитуриентов, ожидающих ответы, бесплатно кормят в столовой академии. Поэтому я иду туда. Лучше поесть. А то я толком не ела почти 3 дня. Аппетита, правда, нет совсем, поэтому на поднос ставлю только стакан чая и небольшой сырок. Местная повариха смотрит на мою порцию, качает головой, но ничего не говорит. Развернувшись, осматриваю свободное место и решительно направляюсь к столу в дальнем углу. За ним совершенно никого нет. Устраиваюсь удобнее и вместо перекуса пялюсь в окно. На полигон. Где здоровяк-брюнет собирает в одну шеренгу бегунов. Он зол, как 100 чертей, и довольно резко размахивает руками, что-то выкрикивая. Стук подноса об стол отвлекает, и я вздрагиваю. Поворачиваюсь и поднимаю голову. Рядом стоит тот сероглазый красавчик. Еще один. Закатываю глаза и отворачиваюсь. Видно, мест больше не было. «Давно он не терял выдержку», — заговаривает тихо сидящий напротив мужчина. Раздраженно смотрю на него. «Мой брат обычно лучше всех контролирует сущность. А сейчас в бешенстве. Я Айс». Киваю и отворачиваюсь вновь. Мне плевать. Плевать, плевать. Мужчина тоже замолкает, но я чувствую волну ледяного ветра в свою сторону и непонимающе кашусь. «Ты истощена. Давно уехала с севера». Буднично замечает он. «Слушай, ты можешь молча есть и не лезть ко мне?» Получается очень грубо, но я устала, что все лезут не в свое дело. «Я не голоден», — улыбается он, показывая ямочку на щеке. «Тогда зачем набрал столько еды?» Киваю в сторону подноса, заставленного тарелками разных блюд. «Это тебе. Говорю же, ты истощена, и не только физически». «А ты местный психо... то есть лекарь?» С сарказмом спрашиваю, скрещивая руки на груди. «Да, можно назвать меня психологом». Кивает он. «Расскажешь, кто тебя обидел?» «Неважно». Отворачиваюсь обратно. «Ты сильная». Тихо замечает он и поднимается. Перевожу на него взгляд и хмурюсь. «Ты совсем справишься. Все, что гложет тебя, уйдет, и ледяные оковы на сердце растают. Хватит с тебя лжецов и манипуляторов. Не закрывайся. Этот мир прекрасен, как и ты». Сказав это, мужчина просто уходит, а я таращусь на его удаляющуюся спину и плачу. Глупо так. Я ведь не плачу без повода. Зло размазываю слезы с щек и, притянув к себе поднос, беру горячее жаркое. Стресс нужно заесть. А творожком очень сложно это сделать. Тут нужно жареное мясо. Да побольше. Вот и все. После очень сытного и плотного обеда я выхожу из столовой и иду к специальному магическому стенду. Там под факультетами появляются имена поступивших студентов. Если у кого-то спорные результаты, его приглашают в кабинет к ректору. И надо же! Мое имя прямо первое в списке приглашенных к ректору. Похоже, не стоило про драконов так злобно отвечать. Чую, запишут меня во враги народа, и чтобы не подрывало молодые умы будущих студентов, не возьмут. Ну, хотя бы про Кайля скажу. Может, удастся его спасти. Со вздохом закидываю на плечо сумку и плетусь в башню ректора. Она самая высокая и далекая. Примерно через полчаса я добираюсь до нужной мне башни и останавливаюсь перед секретарем. «Ирина Гердова, мне назначили собеседование». «Заходите», — соглашается женщина, посматривая заинтересованно. Коротко постучавшись, заглядываю и натыкаюсь взглядом на брюнета. Рядом с ним сидят Гала и Кайль. «Ясно, почему меня позвали». «Все, Гала, больше мы это не обсуждаем. Кайль — первое и последнее предупреждение. И мне плевать, чей ты сын. В стенах моей академии ты в первую очередь адепт. Что-то не нравится? Езжай на север и учись там». «Да, ректор, я обещаю, не подведу». Зло сжимая кулаки, вскакивает парень. «Проходи, адептка». Ректор показывает на диванчик напротив и мягче обращается к ребятам. «Идите, дети». «Спасибо». Вздыхает эльфочка и, светло улыбнувшись мне, выходит, за ней исчезает и Кайль. «Полагаю, вы уже знаете, почему я вас пригласил». Обращается ко мне мужчина, потирая шею и, обходя свой стол, садится. «Теперь уже нет». Бормочу, сложив руки на коленях, и очень стараюсь не смотреть на брюнета, а тот в упор пялится на меня и едва не облизывается. Чувствую, как скользит по мне его взгляд, аж знобит. «Артефакт выявления магического потенциала показал слишком высокие показатели, адептка. Вы очень нестабильны и сильны. Когда случился выброс магии?» Спрашивает мужчина. «А выброс магии?» Хмурюсь, думаю, анализирую. «Это он о том, в котором умерла Герда, или о том, который произошел 3 дня назад?» «Когда проснулась сила?» Хриплый голос брюнета врывается в мои мысли. «Неужели менталист?» Вряд ли слишком заинтересованно смотрит и слишком сам эмоциональный. Менталисты более холодные и отстраненные. «За неделю до совершеннолетия». Отвечают, так как молчание явно затянулось, и мужчины как-то терпеливо ждут ответа, даже не торопят. «Расскажите, как все было», — просит ректор. «Не бойтесь. Кай — ледяной демон. И здесь, как ваш будущий наставник». «Кай?» Царапает имя, вскидываю голову, смотря в упор на бугая. Тот криво улыбается, опять показывая свои голубые язычки пламени в глазах. «Да-да, я уже поняла, что ты высший». Фыркаю и отворачиваюсь к ректору.